742. Урусвати знает ценность чистого воображения. Около него живут воодушевление, восхищение и прочие пособники восхождения. Нужно особенно подчеркнуть чистоту воображения, иначе преступники подумают, что их воображение ценно. Невежды полагают, что воображение образует само и не требует воспитания. Большое заблуждение. Ибо все качества нуждаются в воспитании. Нужно напитать воображение самыми лучшими примерами героев самоотвержения. Сама природа дает прекрасные примеры разнообразных достижений, потому так называемые естественные науки должны быть преподаны заботливо. Нужно показать лучшие стороны человечества. Пусть дети поймут, что им открыты великие пути, и в таком совершенствовании они спросят о надземном мире. Люди часто пресекают свои возможности, они ограничивают свои мысли. Например, они полагают, что в пространстве мысли и слова исчезают. Заблуждение, ибо все трансмутируется, но ничто не исчезает. Для развития воображения необходимо признать такое вездесущее. Человек нашел путь, чтобы уловить передачу звука на дальние расстояния. Но он подпал ошибке, полагая, что звук остается в ограниченных пределах. Невозможно ограничить самовольно распространение звучания. Человек воображает, что он уже постиг границу закона космического, но даже полет в стратосферу будет лишь детской попыткой. Лишь воображение может спасти человека от преждевременных заключений. Невозможно мыслить о надземном мире без развития воображения. Нужно понять, что наука должна быть свободна и неогранична. Мыслитель говорил: люди мечтают о крыльях, но самые быстрые крылья заключены в них самих.